При первом звуке расходящихся люковых лепестков, донесшимся от входа в рубку, Вячеслав пришел в ужас и мгновенно выпрыгнул из кресла, забиваясь за него так, чтобы враги не заметили его сразу. К счастью, это был Мизлин. Квадратный карлик появился в распахнувшемся люке отсека управления, и преграждающий ему дорогу охранный дроид снял защитное поле. «Славик, вылезай!» Мизлин направился к креслу второго пилота. «И больше так не тупи! За креслом тебя пристрелят с первого же попадания!» Сиди в кресле, у него имеется собственное защитное поле, несколько ударов оно выдержит. Бежать тут все равно некуда. А так есть шанс, что охранные дроиды успеют нейтрализовать нападающих. Я не знаю, как оно включается. Вячеслав выбрался из-за кресла. Защитное поле не работало. Охранные дроиды включат его, если засекут приближение угрозы. Квадратный карлик уселся в кресло. А вообще смотри, покажу, как активируется индивидуальный аварийный режим. Он есть в каждом транспортном кресле. Когда попадешь в Великий Доминион, будешь сидеть в правительственных креслах, там специализированная защита устанавливается, она гораздо мощнее. Кстати о защите. Вячеслав вернулся в свое кресло и воспроизвел несложную последовательность касаний светосенсоров, несколько раз повторяя за Мизлином процедуру активации аварийного режима. «Почему вы мне не сказали, что этот ваш экстервит меня убьет через месяц заключения? Сколько у меня осталось времени?» «Сколько угодно», — Мизлин пожал квадратными плечами. «Ты же не в заключении. Мы прячем тебя, а не в тюрьме держим. И экстервит скорее твой, чем наш. А это тогда что?» Вячеслав щелкнул пальцем по тюремному ошейнику. «Стильный аксессуар. Сказано же, он не взорвется, в отсеке управления появился начтли. Это вместо идентификационного чипа, у нас ведь бортовой интеллект не работает». «Да, конечно», — съязвил Вячеслав. В столь незамысловатое заявление краснокожего капитана он не поверил абсолютно. «Ничего компактнее у вас не нашлось. Технологии до такого еще не дошли. Продадим тебя покупателям, они тебе выдадут что-нибудь компактнее», — заявил Начтли. «Мы на похищениях не специализируемся, нацепили, что имеем». Он перевел взгляд на Мизлина. «Как? Дерьмово», — лаконично ответил квадратный карлик. «Скидку нам дадут. 25%. Но только при наличии официального вердикта полиции о том, что заявленные для льготного ремонта повреждения были получены нами в результате нападения пиратов или иных криминальных элементов. На основании этого вердикта они смогут компенсировать недополученную прибыль в рамках местной программы помощи пострадавшим от пиратов, которых тайно пестуют соседи, малый доминион Ичтики. Такова позиция Китцели. То есть это частный док». Начтли недовольно поморщился. «А государственный есть?» «Здесь нет», — хмуро ответил Мизлин. «Только частные. Ближайший государственный док находится в другой системе Китцели. Не знаю, дотянет ли до нее наш убитый гиперпривод. Я собирался произвести расчеты вручную. Уходить из системы в таком состоянии рискованно», — покачал головой Начтли. «Если привод сломается прямо в гипере, нам крышка. И полиция может заподозрить. С чего бы добропорядочным гражданам, подвергшимся атаке пиратов, так рисковать, когда есть отличная возможность выгодно отремонтироваться? Всего-то надо оплатить полицейскую экспертизу, которая стоит недорого, а здесь на нее к тому же распространяется местная субсидия. Потому что здешняя полиция, хоть и имперская, как везде, но полностью состоит из птиц, которые во всех бедах винят ичтиков, а заодно и всех остальных тиков прицепом. Если полиция залезет в наш бортовой интеллект и что-нибудь там восстановит, нам светит каторга», — насторожился Мизлин. «Надо почистить лишнее, но как это сделать, если он сдох? Без специалиста тут не справиться. Может, сжечь всю память физически?» «Рискованно», — Начтли вновь поморщился. «Могут заметить. Тогда возникнут подозрения, начнутся проверки, и нас точно арестуют. В пространстве Китцели вчера произошло крупное нападение пиратов на какой-то караван туристов-тиков, путешествующих в частном порядке по птичьему сектору. Туристов сильно потрепали, но большинству удалось разбежаться, кто куда, и нас приняли за одних из них. Поэтому нам так легко поверили. Но ощипанные пиратами туристы не станут отказываться от дешевой и выгодной экспертизы. В общем, ждем Кихуатон с новостями и будем думать. Кихуатон вернулась только к вечеру и прямо с порога заявила, не скрывая своего испуга: «У нас серьезные проблемы. Нас ищут все и везде, весь криминальный мир поставлен на уши. До пространства Китцели это пока не дошло, но только потому, что птицы озабочены очередным государственным скандалом с ичтиками. Это ненадолго, скоро охотники за головами доберутся и сюда. Я даже не рискнула связываться ни с кем из знакомых, потому что нас тут же продадут. Формально все великие доминионы уже обрели претендентов, а у мистиков их даже два. Все остальные, кроме Славика, погибли. Тем, кто его удерживает, то есть нам, предложено связаться по горячей линии с любым из великих доминионов и получить причитающиеся деньги. Но в действительности все не так. Как минимум два доминиона негласно объявили вознаграждение за его убийство больше, чем за живого, чтобы он не достался конкурентам. Все заинтересованные лица получили тайный приказ. Если они не смогут доставить Славика живым, то должны убить его, чтобы другим не достался. А так как за труп объявлено больше, чем за живого, никто не собирается брать его живьем. И нас тоже никто не собирается осыпать баблом с ног до головы, потому что полицейским заплатят за тело Славика столько же, сколько любому другому. Если мы обратимся в полицию, вряд ли с нами станут делиться. Если выйдем на связь по горячей линии, вряд ли дождемся прибытия представителей Доминиона. Раньше за нами придут спецслужбы, которые эти горячие линии обеспечивают. На соответствующих порталах все обсуждают вчерашнюю кровавую резню, которой закончился такой вот звонок на горячую линию. Кто-то хитрозадый решил продать подделку, заявил, что Славик у него, и потребовал аванс прежде, чем даст Доминиону и Цауэрге свои координаты. Жилой уровень станции, на которой жил этот дебил, атаковали чуть ли не через 10 минут. Неизвестные головорезы убили того придурка и его компаньонов и вывезли из его подуровня все, оставив только трупы и кровищу. И уже через час было объявлено о мошенничестве. А потом на место прибыли представители ицауэргов и только развели руками. «Что известно про нас?» – перебил ее Начтли. «Да все!» – выпалила Кихуатон. «Что у нас старый фрегат, переоборудованный в шпионский корабль, что мы контрабандисты-одиночки, что нас едва не расстреляли несколько дней назад. Я руку на отсечение даю, что те, кто имел с нами дела, слили синдикатом наемных убийц все, что знали, и сколько нас, и как мы выглядим, и к кому обратимся в случае чего. Потому что наших роши, что нас трое, этого нигде нет, что может означать только одно. За нас взялись охотники за головами и наемники. На нашей стороне только то, что никто не знает, как выглядит Славик, и что все считают, что мы либо подыхаем в мертвом космосе с убитым гиперприводом, либо прячемся в какой-нибудь дыре, куда забились не менее 3 суток назад. Ищут там, где мы могли залечь на дно. От корабля необходимо немедленно избавляться. Начтли скользнул взглядом по бледному, как полотно, Вячеславу и обернулся к квадратному карлику. Мизлин. Сжигай все блоки памяти так, чтобы никто не восстановил. Собираем вещи и валим отсюда. Я, в администрацию дока. Продам им фрегат, они предлагали купить за бесценок прямо в таком состоянии, может, выторгую больше денег. Вы покидаете эту систему немедленно. Надо решить, где встречаемся. Раз нас приняли за атакованных пиратами туристов, заявил Мизлин, то лучше всего на какой-нибудь местной планете, где есть какой-нибудь заповедник. Мол, все обошлось, и мы явились за тем, зачем летели. Проникнуться местной экзотикой. Годится. Начтли вскрыл капитанский сейф и торопливо распихивал по карманам информационные носители с документами. Только выбирайте самую глушь. Нам нужно просидеть там до окончания месяца, Пусть все решат, что экстервит убил Славика или мы все погибли в мертвом космосе. Нам необходимо разделиться», — продолжил квадратный карлик. «По отдельности опознать нас будет сложнее. Тогда ты полетишь со Славиком». Начтли захлопнул сейф. «Кихуатон полетит отдельно. Садитесь на разные лайнеры, делайте не меньше 3 пересадок. Через час здесь никого не должно быть, фрегат станет чужой собственностью, коды доступа будут изменены. Кихуатон, собери мои вещи и оставь прямо в шлюзе. Я заберу их, когда приведу сюда оценщиков. Сюда больше никому не возвращаться. Пока поддерживаем связь по персональным каналам, потом сменим идентификаторы. Все, я пошел». Краснокожий капитан выскочил из отсека управления, и Мизлин принялся командовать ремонтным дроидом, вскрывая корабельную электронику. Потерявший дар речи Вячеслав ошалело смотрел на деловито копошащегося дроида, почти не ощущая укола медицинского блока, проводящего ему стабилизирующие психику воздействие. «Пойдем». К нему подошла Кихуатон. «Надо сделать из тебя бракованного андроида. Я купила нужное снаряжение. Пока Мизлин будет возиться с памятью и телеметрией, успеем подогнать. Ходить будешь в легком скафандре и полуоткрытом шлеме, шлем не снимать. Он как бы часть твоего лица. Заодно скроет твою заросшую шерстью рожу. Я не смогла найти, чем избавиться от волосяного покрова. Такое оборудование изготавливается персонально для Регенского совета и претендентов. Если это заказать, мы выдадим себя в 5 секунд. Потом, как появится время, выщипаем вручную. И помни, в бюджетных пассажирских лайнерах андроиды перевозятся в багажном трюме, так дешевле. А там холодно, вакуум и жрать нечего, поэтому вовремя активируй космический режим. И пищевой НЗ зря не трать, он не бесконечный, а лететь может потребоваться по полдня. Так что во время перелетов будешь сидеть на диете». Она вытащила обескураженного Вячеслава из кресла и потащила за собой прочь из рубки. «И хватит трусить, мидблок скафандра не резиновый. Учись держать себя в руках, ты же мужик. Тебя ждут очень некомфортные условия. Пока не доберемся до какой-нибудь глухой дыры, придется потерпеть. Зато будет что вспомнить, когда усядешься на трон». Глава 10. Пространство великого доминиона Чьеллари, планета-столица Куэлькан, главная резиденция владыки. Сводчатый зал для церемониальных пиров был огромен и поражал богатством вкупе с высочайшим уровнем технологий, примененных при строительстве. Здесь все было буквально пронизано смесью роскоши и научного прогресса. Даже мебель и посуда разительно отличались от земных, являясь образцом изящности и изысканности дизайнерской мысли. Такое на земле не встретишь. За прошедшую с момента освобождения неделю Ксения еще не успела привыкнуть ко всей широте свалившегося на нее великолепия, и многое вызывало у нее неподдельный интерес. Быть претенденткой на трон оказалось очень приятно и вообще клево, сплошной позитив. Чего только стоили ее новые наряды. Ткани обалденные, на Земле таких просто нет, потому что технологии выделки материалов подобного качества появятся там еще не скоро, если вообще появится. А как осуществляется индивидуальный пошив? Это же вообще супер круто. Поверхность твоего тела сканируется за секунды с точностью до квадратного миллиметра. Искусственный интеллект тут же проводит раскройку и прямо на тебе подгоняет изделие до идеального состояния. 5 секунд, и готово. При этом одежда сидит так, что на земле модельерам не снилось, и возможен любой фасон, все, что пожелаешь, тут даже не знают такого словосочетания, как это сшить невозможно. За эти дни Ксения обзавелась шикарным гардеробом из сотни наименований, и это только разминка, потому что поначалу она приказала нашить себе тряпок, модных по земным меркам, чтобы было в чем ходить, пока идет обучение местной жизни. Ее новые покровители, которые впоследствии станут подданными, ничего не имели против. Как сказала первая жена владыки Ксипила, носящая забавное имя Синтехуа, на данном этапе наряды аборигенов планеты, с которой явилась Ксения, только подчеркнут ее величайшее происхождение. Несколько позже, после того, как улягутся первичные страсти, для Ксении будет изготовлен весь подобающий претендентке гардероб. Пока же для пресс-конференций, журналистов и официальных церемоний, транслирующихся на все пространство Чьеллари, включающие великие и малые доминионы, аутентичные дикарские наряды подходят как нельзя кстати, увеличивая колорит. Вообще, с этим дикарством у Ксении поначалу возникли серьезные проблемы. После того, как ей провели несколько гипнограмм, и она стала соображать в устройстве галактики Тютятикаль и немного разобралась в здешних культурах, законах, жизненных принципах и прочих социальных базисах, у нее едва не развился комплекс. Мало того, что для высокоразвитых инопланетян она неотесанная дикарка, так еще и внешность ее по местным меркам уродская. Кожа бледная и некачественная, а тут у всех бронзовая и здоровая без всякой лечебной косметики, волосы у нее тонкие, ломкие и кучерявятся, и едва чуть ниже плеч, а тут у всех волосы роскошные, длинные, мягкие, прямые и толстенные, словно не настоящие, и все черные, как смоль, а она какая-то серая, словно мышь, а еще у нее скелет с мутациями, ну, или выглядит для местных, как будто с мутациями, она так и не поняла, и из-за этого у нее фигура отстойная, хоть худей, хоть толстей, хоть вообще ходи на руках, которые, кстати, у нее тоже кривые где-то там в суставах, короче, она просто страшная по местным меркам. Вот так. От жуткого депрессника ее спасла Мелентика, это вторая жена владыки Ксипила. Тут всем мужикам положено две жены, и тот, у кого одна, платит за этого специальный налог, типа штрафа, за то, что из-за него какая-то женщина вынуждена оставаться без семьи. Налог вроде небольшой совсем, но все равно есть, а для холостых штрафа нет. Поэтому местное мужское население не торопится жениться по малолетству, потому что содержать двух жен недешево, а просто так платить налог никто не хочет. Это, разумеется, не касается обеспеченных слоев. Богатые могут поступать, как пожелают, если у тебя есть деньги, у тебя есть все. Прямо как у нас, но только все гораздо круче. Правда, у каждого местного народа имеются свои тонкости в культуре и обычаях, в том числе и на тему семьи. У Чьеллари, например, считается дурным тоном и признаком неразумной импульсивности заводить вторую жену быстро. А у Пэчуа, это такие гуманоидные змеи, наоборот, принято жениться сразу на двух женах, и поэтому у них женщины стараются заранее образовать пару, комфортную друг другу. Но все это Ксению не касается, она, будущая императрица, и может делать все, что пожелает. Меднокожая красотка Мелентика сразу заявила, что Ксения не должна комплексовать по поводу своей внешности. Наоборот, она должна всячески подчеркивать свою индивидуальность, неповторимость и принадлежность к величайшим. А величайшие не похожи на простых смертных. И они, кстати, бессмертные. И не стареют, только взрослеют лет до 30, если по земным меркам. Это вообще невероятно круто. Когда Ксения об этом узнала, переживания на тему того, что она никогда не вернется домой, покинули ее мгновенно и без следа. Что ее ждало на земле? Карьера какой-нибудь бизнесвумен средней руки. Попик у нее при деньгах, но не олигарх, да и кремлевские двери пинками тоже не распахивает. Так что известной на всю страну она не станет и самой богатой тоже. Разве что замуж, может быть, выгодно выдадут. Короче, стандартные средние перспективки, у некоторых подруг и то поинтереснее будет. А тут у нее вечная жизнь, никакой старости, бесконечное богатство и имперский трон в придачу в скором времени. Владыка Ксипил лично заявил ей, что великий доминион Чьеллари настроен предельно серьезно и не отступится до тех пор, пока Ксения не взойдет на престол, потому что очередь на него по праву принадлежит сейчас именно Чьеллари. Чьеллари вообще супер, хотя сперва их огромный рост в 2,20 невольно заставлял ее чувствовать себя уродским карликом. Но Чьеллари быстро объяснили ей, в чем ее ценность, и Ксения с ними полностью согласна. Она уникальна, И в этом лично у нее никогда не было сомнений с самого детства. И мама всегда говорила ей то же самое. Кстати, Челлари лишь констатировали факт. Но Ксения с первого взгляда оценила, что они мегакрутые в том, как правильно преподнести себя. Всегда надменные, чопорные, подчеркнуто изысканные, настоящие аристократы. И смотрят на всех свысока, как на шлак. Сразу дают понять остальным, кто тут интеллектуал, а кто отстой. У них даже сельское население такое. В общем, Ксения попала в нужное место. Она быстро переймет у своих покровителей все необходимое, от манеры до умения полноценно наслаждаться властью и богатством. Малолетнюю глупость, по-детски требующую примитивной свободы и раскрепощенности и считающую утонченный этикет высшего света скучным и неинтересным, пора стряхнуть, как грубую нитку, прилипшую к дорогой ткани известного на весь мир брендового платья. Ксения сразу почувствовала, что высшее общество – это ее. Самовыражаться надо правильно, подчеркивая то, чего нет ни у кого, кроме тебя. Ну, или в крайнем случае есть у совсем небольшой горстки властителей мира. Поэтому этикет высшего света Ксения схватывала на лету, мгновенно запоминая все тонкости роскошных церемоний, доступных исключительно персонам ее уровня. Церемониальный обед ей нравился особенно. Жаль, что он проводится всего раз в сутки. На нем присутствует только высшее руководство великого доминиона Челлари вместе с женами. Самые роскошные наряды, украшения и аксессуары. Облачения Синтехо и Мелинтики суммарно стоят столько же, сколько какие-нибудь занюханные США со всеми своими потрохами, включая незаконных мигрантов. Сильные мира сего ведут сдержанные беседы, обсуждая общественные и политические решения. В специально отведенные протоколом паузы включается музыкальное сопровождение с объемным звучанием обалденного качества, во время которого обслуга подает всевозможные напитки, сладости, перемены изысканных блюд. Очень вкусно, кстати. На Земле до такого еще не дошли. И можно не париться по поводу фигуры, от лишних килограммов можно избавиться за полчаса-час безболезненной медицинской процедуры, которую проводит личный врач в суперсовременном, причем по местным меркам, лечебном стационаре. Впрочем, это не то, о чем теперь должна болеть голова. Небольшая естественная полнота в бедрах и ягодицах только подчеркнет уникальность величайшей Ксении. Плюс крутая модельная стрижка с завивкой, такого тут ни у кого нет, и легкий макияж, подчеркивающий естественную черноту глаз, бледный оттенок кожи и наличие веснушек, особенно на лбу. Ее стиль и вкус высоко оценил Регинский совет во время закрытой видеоконференции, проведенной в рамках официального представления претендента высшему органу имперской власти. Герцоги единодушно признали величайшую Ксению ярко индивидуальной и абсолютно уникальной. Пятая перемена десертных блюд, возвестил вышколенный церемониймейстер, и официанты-андроиды отточенными движениями принялись за дело. Вообще технологии местных высокоразвитых цивилизаций давно достигли такого уровня, когда сервировкой стола и всеми прочими сопутствующими приему пищи процессами занимается автоматика под управлением искусственного интеллекта. Обеденные столы тут не просто всего лишь мебель, это один из блоков, составляющих сложную технологичную систему, объединяющую хранение пищи, приготовление различных блюд, сервировку, подачу, уборку, очистку, мойку и все остальное. Но церемониальные пиры проводятся по особому протоколу, придерживающемуся сложных традиций высшей аристократии, сформировавшемуся много тысяч лет назад. Данный церемониальный протокол подразумевает обслуживание пиршества исключительно вручную. Поэтому для исключения негативного воздействия человеческого фактора огромный овальный стол обслуживается специальными официантами-андроидами, одновременно исполняющими функции секьюрити со всеми положенными тонкостями. Контролем за состоянием воздуха, блокировкой возможной шпионской аппаратуры, анализом блюд на предмет ядов и остальных нюансов. Как сказал владыка Ксипил, безопасность величайшей Ксении является приоритетом для всего пространства Челлари. К Клевая вещь. Ксения очень длинной, тонкой и изящной десертной ложкой отправила в рот кусочек розового желе, густо пронизанного красными и оранжевыми прожилками. Предназначенное для съедения лакомство имело форму сюрреалистического объекта, разработанного талантливым дизайнером, и содержалось на блюде, изготовленном в виде округлого треугольника, не имеющего резких углов и недоступных ложке сужений. При этом искусно ограненная идеально прозрачная хрустальная поверхность блюда была изящно изогнута, что добавляло чаше эстетичности. И ложкой, которая сама по себе тоже являлась шедевром, на таких изгибах было орудовать удобнее. Вот так-то. Это не какой-то там квадратный кусок примитивного пирожного, тупо уложенного на обычную круглую тарелку в каком-нибудь, типа, модном и дорогом ресторане хоть в Москве, хоть в Европе. Ксения даже не догадывалась, до какой степени примитив окружал ее на земле. Здесь даже вкус у блюд совершенно другой, утонченный и глубокий, и когда вспоминаешь земные рестораны, слезы на глаза наворачиваются, а аппетит увеличивается. От этого желе Ксения вообще в восторге. Всякий раз приходится требовать вторую порцию. Она обернулась к сидящей рядом Милентике. «Тебе не нравится желе? Я второй раз замечаю, что ты не ешь это блюдо. Для меня это слишком сладко», — улыбнулась вторая супруга владыки Ксипила. «В твои годы я его тоже любила, но теперь предпочитаю менее агрессивные вкусовые оттенки. Супруга владыки должна обладать идеальной фигурой, на нас смотрит все пространство Чьеллари. Мы образец для женского подражания во всем, в том числе и в умении выглядеть безупречно. Никак не могу запомнить, что тебе 35 лет, а Синтеху 60». Ксения потянулась ложкой к желанному лакомству. «У нас бы тебе дали 20, а Синтеху 30. Ну, может, ей дали бы года на 3-4 побольше. Но все равно не столько. Развитая медицина способна на многое», — сдержанно улыбнулась Милентика. «Высшие технологии не для всех, они обладают немалой стоимостью. Впрочем, это не стоит вашего внимания, величайшая Ксения. Ваше бессмертие поддерживает экстервит, а технологии высших сил непостижимо превосходят научную мысль простых смертных. Вам не придется ни стареть, ни тем более умирать от старости. Но ведь прежний император умер сам». Ксения отправила в рот следующую ложечку десерта. «Это так», — согласилась Милентика. «Но причины его смерти до сих пор точно не ясны. В любом случае продолжительность вашей жизни не будет меньше 1000 лет и одних суток, но мы считаем, что в действительности гораздо дольше, ибо усопший император был тиком, а вы представитель нестандартной генетики. Экстервит более благосклонен к экзотическому генотипу. Поэтому вас ждут 1000 лет. И все в добром здравии и неприходящей молодости. Посему непростые хлопоты о продлении своих коротких жизней оставьте простым смертным. Хотелось бы», — Ксения позволила себе сдержанный вздох. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что трон признает меня достойной, но меня пугает судьба предыдущих претендентов». «Это не стоит ваших опасений», — ответила Милентика. «Мы вынуждены признать, что не ожидали подобного вероломства от цетиков, хотя должны были, ибо подобное поведение так свойственно недоразвитым видам. Но более нас не застать врасплох ни цетикам, ни кому-либо еще. Смею вас заверить, что в день Мишкатли вы войдете в императорский дворец, чего не могу гарантировать остальным претендентам. Правильно ли будет уничтожать всех конкурентов?» Ксения решила продемонстрировать свои успехи в области изучения имперского мироустройства. Ведь кто-то должен плодить регентов, чье наличие необходимо для ловчей сети. «Я будущая императрица, а не инкубатор. К тому же, если я найду достойного своей руки, мои дети не могут быть ровнее обычным регентам. Безусловно, величайшая Ксения», — вторая жена владыки Ксипила подтвердила свои слова теплой улыбкой. «Мы не собираемся уничтожать всех. Более того, мы не ставим целью уничтожать ни одного из них, если прочие великие доминионы признают ваше право на трон. Гибель нашего претендента, являвшегося вашим предшественником, была полностью подстроена цетиками. Подстроена с варварской подлостью и цинизмом, и примитивизмом. Они сфабриковали свои кровавые махинации, опираясь на шитую белыми нитками версию о мизантропах. В этом заключена их ошибка. Мизантропы были утилизированы в полном составе 10 лет назад по причине ненормально гипертрофированной жестокости их интеллекта. В тот трагический год два боевых андроида личной охраны владыки, имеющих аналогичную матрицу, внезапно вышли из-под контроля и убили старшую супругу владыки Ксипила. Это явилось шоком для всего пространства Чьеллари. Поэтому всех носителей ненадежной матрицы утилизировали, этому имеются подробные документальные подтверждения. Так что уродливое и кровавое вероломство цетиков целиком основано на примитивном подлоге. Это не подлежит сомнению. Нашу будущую императрицу что-то беспокоит. Надменный тон владыки Ксипила звучал властно и гордо, и Ксения в очередной раз решила, что обязательно научится таким же интонациям. Да, мой дорогой супруг, Мелентика выполнила владыке церемониальный поклон подбородком. Величайшая Ксения интересуется, не приведет ли малое количество претендентов к негативным демографическим последствиям среди регентов. Мы позаботимся о том, чтобы подобного не произошло, холодно ответил владыка Ксипил. Наноэлементы системы слежения, густо вживленные в нелепую шевелюру и столь же нелепый макияж дикарки, сообщали ему о каждом слове претендентки, дублируя информацию в аналитические блоки компьютеров службы охраны. Эта примитивная уродливая самка, как и положено стоящим на низших ступенях развития особям, всерьез считает, что ее потомство не ровня потомству других точно таких же. Развенчивать ее иллюзии владыка не собирался, этим займется экстервит, когда она родит свое первое гибридное дитя, которое пополнит толпу уродцев, именуемых регентским советом. Поначалу она станет выделять изобилие герцогов своего первенца и всех последующих, но потом ей это надоест. А если не надоест ей, то надоест экстервиту, и императорские гибриды первыми пойдут на оплату щедрости ловчей сети. Таков закон высших сил, равенство превыше всего. Но все это произойдет позже. До тех же пор эгоистичность дикарки весьма к месту, это играет на руку Ксипилу. Ее самомнение не позволит ей принимать всерьез остальных участников императорской гонки, а значит, ее попадание под стороннее влияние исключено даже косвенно. Она не станет разбираться в мотивах других и с удовольствием примет аксиому о собственной исключительности. Иными словами, взойдя на трон и столкнувшись с рутиной управления огромнейшей империей, она сама, добровольно, пожелает отдать все хлопотные заботы в руки Ксипилу. Значит, в первые десятилетия ее правления проблем у него не будет. Это главное, ведь именно в первые десятилетия правления нового императора происходит становление и укрепление нового императорского доминиона. Остальное решается с течением времени. Действительно, продолжил владыка Ксипил, претендент женского пола не выгоден в сравнении с претендентом мужчиной в силу низкой скорости воспроизводства. Но это лишь в том случае, если великий доминион согласен с тем, что имеющийся у него претендент ожидает своей очереди, будучи тем или иным номером в списке. Великий доминион Чьеллари не собирается отказываться от первенства, принадлежащего нам по праву. Мы не приемлем иных вариантов. В день Мишкаотли вы будете стоять у подножия трона, даже если нам придется силой оружия пробить туда дорогу. Все пространство Чьеллари уже начало подготовку к этому. Уродливая дикарка, которой волею высших сил суждено привести великий доминион Чьеллари к имперскому господству, осталась довольно двойным подтверждением ожидающих ее перспектив, и владыка Ксипил вернулся к беседе с силовыми министрами. Разведывательное и дипломатическое ведомства сообщали о высокой активности агентов всех доминионов, разыскивающих уязвимые места в системе охраны претендентов друг друга. Основываясь на этом, военные предлагали устроить ловушку цетикам. Если в нее попадется кто-либо из их высокопоставленных резидентов и его удастся взять живым, это может оказаться возможностью получить ценную информацию о вражеской агентурной сети. Подобный успех хоть и не позволит нанести цетикам ущерб напрямую, но серьезно укрепит собственный уровень безопасности. Потому что в действительности вся эта затея является фикцией и предпринята для проверки лояльности тех, кто присутствует сейчас в пиршественном зале. Все они слышат ведущийся на тему якобы ловушки для шпионов разговор. В общих чертах, позже контрразведка случайно даст каждому из них возможность узнать подробности. И подробности эти у каждого будут свои. Останется лишь выждать время и дождаться разведданных о том, чья именно версия подробностей стала известна врагам. Тем временем Ксения прикончила десерт и, точно копируя действия Милентики, манерным жестом потребовала повторить понравившееся блюдо. Получилось круто, пара андроидов-официантов немедленно устремилась в разные стороны. Один к ней, убирать пустую тарелку, другой прочь из зала, за новой порцией. И делали они это чопорно и красиво. У Челлари даже андроиды не просто искусственные люди, а искусственные люди высшего общества. Ксения иронически усмехнулась, вспоминая свою московскую тусовку. Крестьяне, темные, неотесанные колхозники при деньгах, чью быдловатость ей приходилось терпеть. Причем понятие «при деньгах» в их отношении очень относительно. Ксения попросила сама у себя прощения за каламбур. Вот сейчас она действительно на своем месте. Ну, не совсем, конечно, ведь подобающее ей место на троне, на который она обязательно усядется через год. Но и оставшееся до того момента время ей скучно не будет. Правда, Юлиану немного жаль. Вдвоем тусить здесь было бы прикольнее. К тому же конкуренции от Юлы никакой. Можно даже не спрашивать, кто тут императрица, и так понятно. Присутствие непритязательной Юлы рядом всегда подчеркивало превосходство и уникальность Ксении. С другой стороны, здесь ее уникальность неоспорима и без лишних контрастов. В общем, что произошло, то произошло. Юла погибла, а вокруг Ксении теперь только великосветское общество. Такова воля высших сил, а им лучше знать, кому что. Silence MSEC 1000. Юлиана коснулась пальцем светосенсора, приближая собственное изображение, и функционирующий в режиме зеркала объемный экран вывел крупным планом уродливую кляксу ожога. Крупный участок кожи, захватывающий висок и часть щеки под ним, напоминал застывшую мешанину из мятого пластикового теста. Сквозь тонкий верхний слой застывшего ожога крестообразным отпечатком виднелись черные вкрапления, остатки вплавившихся в кожу горелых волос там, куда боевой андроид-похититель упер раскаленный ствол своего оружия. Девушка невольно вздрогнула, вспоминая жуткую боль, сотрясающую скованное парализатором тело. В тот день от смерти ее дважды подряд отделяло не больше секунды. Ей крупно повезло, если не принимать во внимание тот факт, что ее навсегда похитили из родного дома и вообще из галактики. И привезли туда, где полно желающих ее убить. Я, урод. Тоскливо произнесла Юлиана, разглядывая отвратительный ожог. Сколько себя помню, с кожей все время были какие-нибудь проблемы, без тонального крема на улицу не выйдешь. А теперь такое в придачу. Это точно можно вылечить. Запросто, ответил Ксачипип, не отвлекаясь от возни с корабельными приборами. Не переживай, следов не останется. Пару часов в медицинском стационаре, и ты как новенькая. Он вновь углубился в непонятные Юлиане манипуляции, изучая данные сразу трех экранов. «У тебя шрамы на руках», — робко возразила она. «Не грубые, но их видно. У меня будет так же. Высококачественная медицина, дорогое удовольствие». Ксачипип по-прежнему не смотрел в ее сторону. «Я сэкономил. Мне эти шрамы не мешают, а денег, чтобы их свести, нужно было целую кучу». Вместо косметических капризов лучше обновить себе какой-нибудь полезный блок для боевого скафандра и увеличить свои шансы на выживание в боях. Но тебе бояться нечего, в твоем распоряжении будут лучшие медицинские специалисты. Восстановит кожу безо всяких следов. Юлиана печально вздохнула. Хорошо, если он говорит правду, а не обманывает для того, чтобы не выслушивать ее нытье. Он вообще с ней не церемонится, и хотя развязно себя не ведет и не издевается, но запросто применяет силу, если ему лень тратить время на убеждения. За 3 недели полета она успела понять, что на убеждение ему тратить время лень всегда. Объяснять то или иное он не отказывается, но если Юлиана оказывается с чем-то не согласна, то это ее проблемы. Как-то это не очень похоже на обращение с претендентом на трон целой империи. С другой стороны, Ксачипип не скрывал, что ему на эту самую империю плевать, жить он в ней не собирается, ее подданным не является, и из жизни Юлианы пропадет мгновенно, как только получит причитающиеся за нее деньги. Он даже не назвал ей своего имени. Сказал, что она может звать его Ксачипип, но это не настоящее имя, потому что его настоящее имя ей знать не для чего, равно как и видеть его лицо. Так ему будет легче затеряться после того, как все завершится и он станет богат. Весь полет он провел либо в затемненном шлеме, либо в самодельной маске с прорезями для глаз, которую он надевал, когда отправлял одежду в чистку. Местная система прачечной и химчистки вместе взятых была под стать всему остальному оборудованию. Высокотехнологичная и очень крутая. Засовываешь в плоский вертикальный шкафчик грязную одежду, через несколько часов он выдает ее тебе идеально чистой, отутюженной и отремонтированной, если в процессе чистки обнаружит какое-нибудь повреждение, дырку, затяжку или разошедшийся шов. И ткань после обработки словно становится нежнее и даже с легким запахом ароматизатора. Правда, на борту шпионского корабля Ксачипипа ароматизатор был только один, стандартный, с легкими нотками амбры. Его устанавливают на заводе-изготовителе. Остальные запахи нужно покупать отдельно, чего Ксачипип делать не собирался, потому что корабль появился у него перед самой операцией спасения. События, связанные с этой системой биочистки, в первый раз стали для Юлианы тем еще шоком. После того, как их корабль встал на гипертрассу и Мидблок погрузил ее в сон, она проспала почти сутки. Ксачипип сказал, что столько потребовалось медицинским нанороботам для стабилизации ее психики, чтобы крыша не съехала окончательно, потому что недееспособных сумасшедших не лечит даже тут. Проснувшись, Юлиана поняла, что остро нуждается в посещении санузла. Пришлось попроситься, но в том состоянии недостыдливости. Ксачипип указал на узкий ростовый люк в задней части центрального отсека, который открылся автоматически, как только она подошла к двери и остановилась. За дверью обнаружилось небольшое помещение, впоследствии оказавшееся корабельным санузлом, но в первый момент она совершенно не поняла, что делать, потому что стояла посреди совершенно пустого пространства размерами 1,5 на 1,5 метра и высотой на метр выше. Ничего не оставалось, как попросить объяснений. Выяснилось, что и традиции, и технологии в этом вопросе от земных отличаются. На одной из стен имелась панель управления, нажатием на которую активировалась нужная функция санузла. Удобства выдвигались из-под пола и после применения задвигались обратно. Понятие туалетной бумаги отсутствовало как таковое, ее заменяли водные процедуры. Если требовалось вымыться, то соответствующее касание сенсоров превращало санузел в душевую, причем струи воды подавались со всей поверхности потолка и стен, и электроника безошибочно направляла их на тело, сообразуясь с габаритами пользователя. После душа санузел становился сушильной камерой, где за десяток секунд вода удалялась с тела упругими струями сжатого воздуха, температура которого была строго равна температуре тела. При этом для сушки волос выдвигалось специальное устройство, в котором очередные нанороботы почти мгновенно отделяли мокрые волосы один от другого и сдували с них воду. Не высушивали, а именно сдували, и в случае наличия дополнительной комплектации, которой у Ксачипипа, конечно же, не было, могли аккуратно напитать волосяной столб тем или иным лечебным или профилактическим препаратом, либо заплавить поврежденные кончики, либо предпринять целый список других воздействий. Вся процедура высушивания занимала секунд 10. Легкое свечение нанороботов на твоих глазах плавно скользило по волосам сверху вниз, оставляя после себя сухую шевелюру. При этом вся вода, сбрасываемая вниз с волос и тела, быстро впитывалась в покрытие стен и пола. В общем, полотенец на корабле не полагалось.